Глава 28. Шикша ровной рысью несла своих седаков, а Яромира дорогу едва различала. Держа повод одной рукой, то и дело отворачивала уголок шали и вглядывалась в крошечное личико с тонкой, почти прозрачной кожицей, пытаясь угадать слабое дыхание, распознать еще теплившийся в слабом тельце огонек жизни. Детенок поначалу пригрелся и заснул, потом стал все чаще попискивать и открывать ротишко, ворочая головой. «Ох, потерпи, милый, нечего мне тебе дать. Вот скоро приедем в травни, там тебя обогреем и накормим», — приговаривала Яра. Она и рассказывала что-то, и напевала, но младенец все громче хныкал. Скоро принялся пронзительно вскрикивать и так разбуянился, что его отчаянный плач в вечернем стылом воздухе долгие версты несся над полями и дорогами. И откуда только силы взялись в чедушном тельце? Явор оглянулся лишь раз, но ничего не сказал, а только быстрее погнал коня. Лицо его в холодном лунном свете показалось Яре жутким, мертвенно-бледным, с черными провалами глаз. Вскоре добрались до поворота, проехали немного вперед и сбавили ход. Здесь дорога велась между пологими холмами и березовыми рощицами, уходя к черневшему вдалеке лесу. К вечеру тучи разбежались, и полная луна освещала путь не хуже масляной лампы, сияющей прямо с безоблачных небес. Измученный голодный ребенок уже не кричал, а жалобно повизгивал. Яра наклонилась, прикоснулась губами к лобику младенца, кожа холодная, влажная. «Риго!» — крикнула Яромира. «Надо остановиться!» Не стала звать настоящим именем, не выдавая тайну колдуна пристанили. Понадеялась, что им лавка сообразит и не назовет парня братом, пока не разберутся, что к чему. «Осталось немного», — бросил Явор. «Скоро уже приедем». «С детем плохо совсем. Закоченел и с голоду погибает. Надо костер разжечь, согреть скорее. Хоть теплой сладкой водой напоить. У нас мед есть». «Чтоб вас всех!» Колдун остановил коня, огляделся. «Туда!» — указал на группу деревьев недалеко от дороги. Березовые сучья и тонкие полежки разгорелись быстро. Явор разложил на снегу кусок медвежьей шкуры прямо возле жарко пылавшего костра. Достал из своих бесчисленных сумок два пузырька. «Распеленывай малявку, клади на шкуру», — скомандовал, выдергивая зубами пробку из одной склянки. «Как это распеленывай?» — подскочил к нему Станил. «Она говорит, что он закоченел, а ты его на мороз голышом. Не дам еще и мелкого погубить, как сеструху мою». «Угомонись ты, слабоумный!» Млавка дернула пацана за рукав. «Он помочь хочет, а не погубить». «Сама ты слабоумная, раз веришь ему. Он вас, дура, колдовал, вот вы и таскаетесь за ним. Если бы не он, может, и не пришлось бы ни разу помирать». Мшица присоединилась к ругани, бегала вокруг Станила, злобно лая и рыча. Явор не обращал на гвалт внимания, а Яромира, поглядывая на его хмурое, сосредоточенное лицо, с сомнением, но и безграничным желанием верить, распеленала младенчика и положила на шкуру. Даже в теплом и ярком отсвете пламени было видно, какая бледная, до синевы, кожа у ребенка. Сам он был похож на лягушонка с непомерно большой головой и тонюсенькими ручками и ножками. И уже не шевелился, не издавал ни звука и, казалось, не дышал. Явор тем временем плеснул себе на ладонь густой зеленоватой жидкости из склянки, сунул бутылек в руки Яры, а сам принялся осторожно растирать младенца с макушки до кончиков пальцев на ножках. Перевернул детёна животик и повторил процедуру, нанося настой на спинку. Вскоре кожа ребенка маслянисто блестела, на глазах приобретая нормальный, теплый оттенок живой плоти. Снова уложив дитё личиком вверх, колдун открыл вторую склянку, обмакнул в содержимое кончик своего пальца и мазнул им по губам младенца. Затем навис над ребенком, опираясь на колени и руки, и зашептал что-то быстро и неразборчиво. Яра затаила дыхание. Ей казалось, как между парнем и едва живым крохотным созданием вдруг возникла невидимая, но ощутимая связь. «Это он чего это делает, а? Ворожит? Не дам!» Станил снова рванулся к Явору, размахивая руками. «Не дам обращать брата в ведро!» Млавка сгребла обеими руками побольше снега, подскочила к пацану и со всей силы припечатала ему холодным комом в перекошенное от ужаса лицо. «Да холонись ты, дурной!» Зло рявкнула девчонка под звонки лай мшицы. «Вместо головы у тебя ведро! Он брата твоего оживил, видишь?» Младенчик зашевелился, сморщился, обиженно оттопырил губку и тихо мяукнул. Явор тем временем расстегнул кожух, спешно выпростал из-под пояса рубаху, взял ребенка и прижал его к своему телу. Придерживая дитё, опустил и расправил рубаху, запахнул кожух и поднялся с коленей. «Подождём немного, посмотрим», — проговорил прерывисто. Зачарованно наблюдавшая за ним Яромира сделала первый за долгое время вдох. Сама не заметила, как перестала дышать. Теперь же какое-то неимоверное облегчение накатило волной, вымывая страх и тревогу вместе с неудержимо текущими слезами. И сквозь соленую муть различила дрозда, сидящего на сгибе руки колдуна. Мал склонил головку на бок и тихо, мелодично посвистывал, будто напевал колыбельную птенцу. Встретившись взглядом с притихшей вдовкой, птичка сделалась прозрачной, начала таять в воздухе и вскоре исчезла, послав на прощание нежную трель. Явор отошел от костра и встал, глядя в окутанные ночной тьмой просторы. Яромира приблизилась к нему, взяла лицо парня в ладони и крепко прижалась губами к его губам. «Соленая!» — скривился Явор. Одной рукой придерживая свернувшегося за пазухой младенца, второй обнял Ярку и притянул ее к себе ближе, осторожно, чтобы не придавить малыша. «И сладкая! А порой горчишь, ну точно рябина на меду!» Яра застыла, прислушалась, всем существом ощущая, как сквозь них троих проходит единый поток, будто теплая река или ласковый летний ветер. Вдовка просунула руку за ворот рубахи Явора, погладила головку младенца и приложила ладошку к груди парня, чувствуя сильные, гулкие толчки его сердца. «Он будет жить?» — спросила тихо. «Будет. Вовремя ты их подобрала, сердобольная моя». Явор прикоснулся губами к ее глазам, сцеловывая повисшие на ресницах слезинки. «Пойди, дай волчонку пожрать, пусть успокоится малость. Да поедем скоро. Видишь лес?» «Вижу», — шмыгнула носом Яромира. «Травни там. Недалеко мы уже». «Угу, а в травнях твоя зазноба. Соскучилась по тебе, поди. А тут ты с целым выводком детишек», — хмыкнула ярко. Станил ел в три горла. Наголодался пацан и жадно пихал в рот без разбору вяленое мясо и медовую ковришку, соленые огурцы и хлеб с салом и орехами. Млавка, глядя на него, кривилась и закатывала глаза, но помалкивала. Мшица возмущенно поскуливала и облизывалась, потом улеглась возле ног хозяйки и отвернулась. Явор так и стоял неподвижно в стороне, не пошевельнувшись, не сдвинувшись с места. Одной рукой придерживал прижатого к телу младенчика и смотрел сквозь ночную тьму, в никуда. Ярко дергалась вся от непонятной смятенности, словно голышом на муравейник улеглась. Вроде же клемалось дитё, но что-то не давало успокоиться. Хотелось подойти к Явру, спросить о чем-то или просто окликнуть, но не решилась. Но вскоре он сам вернулся к костру. «Яра, бери ребенка, пеленай, пора ехать», — проговорил хрипловато. Яромире показалось, что он осунулся, померк, будто младенческая синюшная бледность на него перекинулась. А ведь ему скоро снова в дорогу отправляться, навстречу с Далилем. Но, встретившись с Явором глазами, вдовка ничего не сказала. Разложила на нагретой шкуре шерстяную шаль, поверх нее свою чистую нижнюю юбку, из тонкого платка соорудила подгузник, быстро запеленала заметно порозовевшего и спокойно спящего младенца, и вскоре усталые странники ехали в сторону леса. Поначалу показалось, что они снова ищут трактир Жизнобуда. Похожий заснеженный лес, заметенная дорога, лунный свет льется меж ветвей, тишина и полное безлюдье. Но немного погодя, деревья расступились, и путники выбрались на большую поляну, где расположился хутор с добротным домом, загоном для скотины и хозяйственными постройками. Окна бревенчатой избы с высоким крыльцом приветливо светились. Явор спрыгнул с коня, метнул предупреждающий взгляд на Станила и пошел к дому. На стук кто-то сначала быстро выглянул из окна, потом дверь открылась, и на пороге показался сгорбленный старик, опирающийся на толстую сучковатую палку. «Дед Осип!» — проговорил Явор. «Кого это принесло на нас глядя?» — прошамкал старик беззубым ртом, подслеповато прищуриваясь. Парень чуть наклонился и шепнул деду что-то неразборчиво. Тот охнул, аж на месте подпрыгнул. «Пошли кого-нибудь в деревню предупредить, что мы скоро будем». «Сейчас сделаем, сию минутовку», — засуетился старик, притоптывая на месте. За его спиной мгновенно нарисовались два молодых амбала ростом под потолок, а разворотом плеч шириной с дверной проем. Между трясущим куцей бороденкой дедом и добрыми молодцами протиснулся мальчонка лет 7. Светленький и кругленький, как непропеченный колобок. Амбалы пялились на путников во дворе, пока дед что-то говорил мальчику. Тот слушал, кивал, потом исчез в доме и вскоре снова вынырнул, одетый в добротную шубейку, валенки и меховую шапку, надвинутую до самых глаз. Шустро перебирая короткими ножками, мальчик скатился с крыльца и понесся через сугробы в темную чащобу. Яромира оторопело наблюдала, как малыш исчезает между деревьев. Куда же это послали дитя посреди ночи? Неужто больше некому посланцем стать? «Заходите в дом, милов тепров им!» Отвешивая поклоны, старик отошел от двери. «Отдохните покуда!» Амбалы расступились, пропуская путников в избу. «Некогда рассиживаться. Дед Осип, ты ж коз держал. Не продашь молока? Кружки мне хватит!» Продолжал меж тем Риго. «Ешьте молоко, ешьте с вечерней дойки!» Риго вслед за хозяином поднялся на крыльцо, а затем и скрылся в сенях. В окошках избы заметались тени, где-то хлопнула дверь, залаяли собаки, и вновь все стихло. Вскоре колдун сбежал с крыльца, что-то сунул в седельную сумку, и путники вновь тронулись по дороге. Ехали уже шагом, словно давая возможность жителям деревни приготовиться к визиту. Расположившиеся посреди леса травни выглядели сонно и спокойно, точно так же, как совсем недавно полянь. Добротные дома, крепкие заборы, из-за которых доносился лай собак, чуявших пришлых. Из одной избы слышалось пение, но слов Яра не разобрала. «Наверное, там собралась молодежь», — вдовка вздохнула. «Посиделки за рукоделием, рассказки, шуточки. Эх, как в старые добрые времена». Мимо темным колобком прокатился давешний мальчонка, бежавший обратно. А путники проследовали дальше и у колодца завернули направо. Подъехали к здоровенной избе, смотрящей на дорогу совершенно черной глазницей окна. Однако же Риго уверенно спешился и отворил ворота. Не успели остальные слезть с коней, как дверь избы распахнулась, выплеснув на порог поток яркого света. «Ты глянь, живая!» — раздался знакомый Яромире голос. «Гляди-ка, и ты!» — отозвалась вдовка, прекрасно понимая, кто замер в дверном проеме, подсвечивая двор высоко поднятым фонарем. «А я-то думала, дед попутал чего сослепу!» Сделав вид, что ничего не услышала, продолжала трактирщица. «Чего это ты таким табором решил обзавестись? Неужто заскучал в дороге?» «Молока согрей!» — спокойно распорядился Риго, сунув Розе какой-то сверток. «Ты не захворал, голубь сизокрылый? На молоко вдруг перешел?» Женщина сунула ему фонарь. «Конюшня помнишь где?» «Помню. А молоко не мне. Идите в дом». Колдун, ведя в поводу коней, уже направился за угол избы. «Ну, заходите, что ли?» Рыжуха смерила компанию цепким взглядом. «Будьте как дома, да не забывайте, что вы в гостях». «Благодарствуем, добрая хозяюшка», — елейно пропела Яромира. «Уж так рада свидеться снова, аж мочи нет». Звонкий смех был ей ответом.